Затем Эйлин рассказала суду, как Джемисон без ее ведома передал комиссии по реорганизации на 4,5 миллиона долларов акций, как продал с аукциона за 277 тысяч долларов часть картин покойного, тогда как они стоили 400 тысяч. Как он потребовал с нее 1500 долларов комиссионных, хотя уже получил свое в качестве душеприказчика, и как он не допустил ее поверенного к бухгалтерским книгам, по которым велся учет имущественных дел Каупервуда. «Когда мистер Джемисон предложил мне продать дом и коллекцию картин, — сказала в заключении Эйлин, — да еще потребовал, чтобы я заплатила ему 6% за сделку, я прямо сказала, что не согласна. А он стал грозить мне, сказал, что если я не соглашусь, то вылечу в трубу». Выслушав Эйлин, судья отложил разбор дела на 3 недели. «Вот что получается, когда женщина вмешивается в то, чего не понимает», — глубокомысленно заметил по этому поводу Фрэнк Каупервуд-младший. Пока Эйлин пыталась через Чикагский суд по делам о завещательных распоряжениях отстранить Джемисона от обязанностей душеприказчика, сам Джемисон после 3 лет бездействия вдруг обратился в суд с ходатайством о выдаче ему документов, подтверждающих его право душеприказчика, также и в Нью-Йорке. Однако, поскольку Эйлин подала на него в суд, следовало сначала выяснить, пригоден ли он вообще для этой роли, а потому судья по делам опеки над недееспособными лицами, некто Монахен, отложил рассмотрение дела на 2 недели, чтобы собрать все данные, по которым было бы ясно, следует ли удовлетворить ходатайство Джемисона. В это время в Чикаго Джемисон, представ перед судьей Северингом по обвинению, выдвинутому против него Эйлин, упорно утверждал, что не нанес ни малейшего ущерба ее интересам и не получил ни цента незаконным путем. Наоборот, он немало потрудился, чтобы сохранить имущество. Судья Северинг отказался отстранить Джемисона от обязанностей душеприказчика, однако счел необходимым заявить. Разумеется, если душеприказчик, получивший за выполнение своих обязанностей определенную долю состояния покойного, требует еще с вдовы выплаты процентов за оформление завещанного ей наследства, хотя это его прямой долг, его следовало бы отстранить от обязанностей душеприказчика. Но сомнительно, имею ли я право отстранить его только на этом основании. После этого Эйлин стала подумывать о том, чтобы передать дело в Верховный суд.